Играть приходилось теми картами, которые тебе выпадают. И на сей раз расклад вышел такой. Поэтому, заронив в ее сознание предательскую, с ее точки зрения, идею, я теперь старался не смотреть на нее, чтобы она не догадалась, какой я расчетливый мерзавец. Пусть смотрит, как кровь капает мне на рубашку, а я молча сношу оскорбления и побои. «Итак, что скажете, мистер Хелм?» — напомнил мне о себе Су. «О чем мы толковали?» «Я потерял нить беседы», — отозвался я. «Когда меня уведомили о вашем появлении в Лос-Анджелесе, мистер Хелм, я поначалу счел это случайностью, однако дальнейший ход событий опроверг мои первоначальные предположения, да и наведенные справки указали на неправомерность этой гипотезы». «Почему?» «Было установлено, что до этого вы провели в Нью-Мексико несколько недель. Вы наняли машину и наездили на ней несколько сотен миль. Разумеется, вы возили с собой удочки и даже время от времени удили рыбу. Но я сильно сомневаюсь, что вас так уж интересовала форель или окуни. Вас манила рыба покрупнее, не правда ли, мистер Хелм?» «Беда профессионала состоит в том, что иногда ты делаешься чрезмерно хитрым и подозрительным. Ни один профессионал не позволяет себе поверить в совпадение. Это противоречит его принципам. Тем не менее, совпадения случаются. Так мистер Су выбрал для своего эксперимента один из 50 штатов, где я в свое время жил и куда иногда приезжал отдохнуть и поудить рыбу. Я понимал, что мне ни за что не удастся его убедить, что я действительно посетил Нью-Мексико не по работе. Похоже, я однажды заехал в места, где мистер Су устроил свой склад. Потому-то он и приставил ко мне Беверли Блейн. Он надеялся, что, может быть, ей удастся выведать у меня, что именно мне известно про ту часть его замысла, что связано с Нью-Мексико. Покойный мистер Тиллери был прав, сказав, что меня подозревает в обладании сведениями, способными причинить вред моим оппонентам. Ибо ошибка только заключалась в том, что он считал, что я владею этой информацией. Мистер Су между тем говорил. «Надеюсь, вы понимаете, сэр, насколько важно для меня знать, что именно вам удалось узнать и что именно вы успели доложить вашему начальству. В настоящее время наш генератор полностью выработал запасы топлива и катализатора во время предыдущего опыта, а теперь нам нужно подготовить его к новому сеансу». «Что значит топливо?» — перебил я китайца. «Вы уже второй раз об этом упоминаете». «Вы тянете время, но я отвечу. Это не совсем генератор. Он не генерирует катализатор. Его создают в другом месте. Задача генератора — вывести в атмосферу особую металлическую субстанцию, по сути дела пыль, которую воздушные потоки должны поднять высоко над землей. Чтобы обеспечить необходимую силу выброса, требуется то, что мы называем топливом. Это керосиновая смесь, вроде тех, что используются в реактивных самолетах. Катализатор смешивается с топливом, и смесь загорается при определенных условиях. Надеюсь, я вам все объяснил». «Конечно», — сказал я. «Насколько я понимаю, вы хотите знать, можете ли вы спокойно навестить ваш склад и пополнить запасы горючего, или вас там подстерегает ловушка, которую подстроил я, верно?» «Именно так, мистер Хелл». «Думаю, мне нет больше смысла настаивать на том, что я просто отдыхал с удочкой после трудной зимы». «Совершенно верно», — сказал мистер Су и протянул руку, в которую Бобби вложила шприц, причем не мой. «Вы, наверное, догадываетесь, что там?» «Похоже, молочко болтунов, иначе именуемое сывороткой правды». «Верно. Средство эффективное, хотя и не совсем приятное для того, кого им угощают». «Понимаю», — вздохнул я и сказал, «я и так уже похож на подушку для иголок. С меня хватит уколов».